Молодой пчеле не стоит советовать: лепи, милая, ячейку вот так-то. Это столь же бессмысленно, как уговаривать озябшего: дрожи, дружок, больше спиной. Без вашего совета каждый, кому холодно, будет дрожать, как все. Вот и пчела будет лепить свой воск точно так, как нужно, иначе она не может его лепить. Муравей, увидев травяную тлю впервые в жизни, ни у кого не станет спрашивать, что с ней полагается делать, а сейчас же начнет доить ее сладкий сок так, точно он прочитал много лучших книг по доению тлей. Он не способен не доить тлей. Он не может доить их как-нибудь иначе. Никогда не попытается проделать то же с каким-либо другим насекомым. Все муравьи миллионы лет доят только тлей, и при том совершенно одинаково. Так о чем же им друг с другом сговариваться? В совершенно ином положении находимся мы, люди. С тех пор, как косматые, обросшие шерстью обезьяноподобные предки наши впервые спустились с вершины деревьев на землю, встали на задние лапы, освободили передние конечности для работы и, собравшись целой ордой, убили совместными усилиями первого крупного зверя, поймав его в яму-ловушку, с тех древнейших пор человек живет и трудится совместно с другими людьми. Вырыть западню для клыкастого мамонта, натаскать на берег бревна и устроить помост для своей свайной деревни, срубить часть леса и распахать землю, выжечь и выдолбить ствол громадного дерева на ладью-однодеревку — все это можно совершить не в одиночку, а только совместно. Этого мало. Какой-нибудь муравьиный лев, причудливое насекомое наших сосновых лесов, тоже роет в песке ловушки для муравьев и роет их весьма искусно. Но он делает это инстинктивно, как делал всегда. А ведь предки человека раньше не рыли никаких ловушек, а потом начали рыть. Никакой прирожденный инстинкт не мог подсказать им, как это надо делать. Нужно было, чтобы один из людей задумал такое нововведение, а другие узнали его мысли, поняли их и научились помогать ему. Для этого необходимо общаться. Чтобы сегодня охотиться на зверей, завтра собирать запас кореньев, а через 2 недели отвалить огромную скалу, закрывающую вход в новую пещеру, надо всякий раз по-новому согласовывать и сочетать действия многих людей. Совместность, или, как говорят точнее ученые, социальность человеческого труда и является тем важным третьим условием и свойством, которое отличает его от работы всех остальных животных. Люди работают не только рядом, но и объединенно. Более опытные поучают начинающих. Одни просят поддержки, другие, узнав об этом, приходят им вовремя на помощь. Цели и условия труда меняются. Каждый раз приходится действовать по-иному. Возникают стремления, которых совершенно не знают даже записные работяги из мира животных. Облегчить труд, ускорить его выполнение, улучшить качество того, что выделывается или сооружается. А все это возможно лишь в том случае, когда каждый работник знает, что хотят сделать и что делают его товарищи. Общение во время труда необходимо для человека и отличает более всего остального его труд от труда животных. А для общения необходим язык. Совершенно ясно поэтому, что язык и должен был появиться у человека в связи с его трудом, который, начинавшись с самого простого, медленно, но неуклонно усложнялся и как бы вырастал. И у нас есть все основания думать, что язык родился из тех необходимых для работы восклицаний, из тех возгласов и отрывочных звуков, которыми люди с самых ранних пор обменивались, занимаясь своими тяжкими в те времена трудами. Возгласы эти никак нельзя смешивать с непроизвольными выкриками, о которых шла речь выше. Каждый из нас ахает от испуга или стонет от боли и на людях, и наедине с собой. Это происходит действительно непроизвольно. Но никто не закричит в полном одиночестве «Эй, эй!», никто не шепнет скрипучему дереву «Тсс!» и не крикнет «Тпррр!» стремительному потоку. Все это восклицание заранее предполагающее собеседника, слушателя, соучастника в совместном деле, который должен их услышать и на которого они должны так или иначе подействовать. Их испускает только для того, чтобы слышащий сделал что-то, в чем-то изменил свое поведение. Они и дали начало языку.